Ввели новичков и разговор прервали, успеем. Аманда Браун, Ричард Гёрсли, Филиус Флитвик. Оп-па, ястребом наблюдаю за новичком, внешность у него несколько нестандартная, но вполне укладывается в рамки человеческой. Хотя амулеты иллюзии или там косметические заклинания никто не отменял, да и рост. Помню Флитвика в прошлом будущем, и получается, что он ничуть не подрос. Рост остановился в 11 лет, или под шляпой он сидел долго и видно было, как пот стекал по лицу полукровки. Наконец, Рейвенкла, РРР, Минерва МакГонагалл, и маленькая хмурая девочка отправляется на Гриффиндор. Вот так весело и обнадеживающе начался четвертый год моего обучения. Администрация Хогвартса вместе с министерством показали зубы и резко ужесточили ответственность за любую фронду. Если раньше за хранение, неприменение чернушного артефакта можно было отделаться порицанием, если артефакт относился к умеренно чернушным, то сейчас штраф на 1000 галеонов или внушительный срок в Азкабане. Аналогично и в школе, давление стало беззастенчивым, но репутацию дирекции спасали практически ежедневные проповеди на тему «Свет равно министерство». Логики в этих проповедях было немного, но когда маг уровня Диппита или Дамблдора что-то говорит, расходящаяся от него волна силы заставляет в это что-то верить, даже если не применяется ментальная магия, а она применялась, как и обливейты. Противостоять этому могли только представители сильных родов, ну и просто особо умные скептики, девизом которых было «подвергай все сомнению», да и противостоять. Когда большая часть твоих однокурсников считает, что мир – это война, идти против мнения большинства очень тяжело, а потом мнение этого самого большинства потихонечку проникает в сознание скептика. С Флитвиком провернуть ту же историю, что и с Хагридом, я уже не мог. Полувеликан был откровенно туповат и сам не раз подставлялся, Филиус же был умен, и не факт, что мне поверили бы, что он полугоблин. Да даже если бы и поверили, выпроводить его из школы. Ой, сильно не уверен, что получится, гоблины многие знатные роды держат за яйца, да тут еще и дирекция на его стороне, да военное положение. В общем-то, если совсем уж припечет и другого выхода не будет, могу пойти на таран, но тогда и самому придется после инцидента покинуть Хогвартс, да учиться мне я в нем точно не дадут. Пока я всего лишь один из нескольких десятков особо раздражающих учеников, то есть представителей независимых родов, но стать главным раздражающим фактором спасибо, нет, жить хочу, да и попытка изменить историю после этого усложнится как минимум на порядок. Мда, полугоблин же на факультете воронов раздражал, как лишай, чешется, противно и тронуть нельзя, раздражал же он меня безумно. Тут сложилось сразу несколько факторов. Прежде всего, он в прошлом будущем сделал много зла на посту декана. Несмотря на улыбочки и репутацию доброго малого, поддерживаемую ментальными артефактами, он активно вмешивался в жизнь факультета, сводил пары с несовместимыми дарами, ломал жизни ученикам другими способами. Была и переправа гоблинам знаний, книг, артефактов, материала для шантажа. Вскрылось это в общем-то случайно, через несколько лет после его смерти. Откаты за клятвы, ну во-первых, я не уверен, что он эти клятвы давал как преподаватель или как декан, а во-вторых, при попустительстве дирекции их можно было и обойти, или снять кровавыми жертвами. Ну и наконец, он был гоблином, а я сидом, так что даже если бы не все вышеперечисленное, вражда между нами неминуема. Это очень остро, даже с фаморами у сидов такой вражды не было. Да, те были врагами, но врагами понятными и в чем-то уважаемыми. Гоблины же, враги из тех, кого убивают, не глядя на пол и возраст, их невозможно перевоспитать, представителей других рас они воспринимают как пищу на инстинктивном уровне. МакГонагалл же да пока не интересно. Флитвик не понравился не только мне, в замке хватало потомков сидов, те же Малфой, Лиестренджи да многие. Даже те, у кого кровь спала, чувствовали к нему неприязнь, и могу поклясться чем угодно, отродье гоблинов был значительно старше 11 лет. Движение, мимика, повадки, хищный взгляд из-под лобья на аппетитных старшекурсниц. В общем, не 11, даже не 14, а минимум 17. Между прочим, немаловажный фактор, такому значительно проще утвердить себя, если не лидером среди малышни, то как минимум одним из лидеров. Хотя бы из-за возраста он начитанней, физически сильней, у него стабилизировалось или почти стабилизировалось магическое ядро. То есть хоть в учебе, хоть в детских стычках, полукровка будет доминировать. и при этом малыша не воспринимают всерьез старшекурсники и преподаватели. Идеальный диверсант и агент влияния. Единственный, кто понял, что со мной что-то не так, Том. Впрочем, парнем он был исключительно умным, чего уж там. Выходя с обеда, Риддл чуть задержался, общаясь в полоборота с приятелем Хаффлпатцем, и как только я подошел поближе, намереваясь пройти, проговорил весело. 7 братьев и 4 сестры, прикинь, одновременно подросток сжимал-разжимал пальцы за спиной, очень похожим жестом в театре теней изображают разговор. Что там ответил Хаффлпаффец и о чем был разговор, не имею понятия. Поспешил на 7-й этаж в 4-й от лестницы кабинет. Еще на лестнице пускаю простенькое плетение, слабый аналог мантии-невидимки, от портретов и проскальзываю в класс. Морщусь, но достаю трубку. В этом году приходится курить часто, да и успокоительных травок в табак добавлять. А куда деваться? Я ведь сит, который вынужден находиться в несколько искаженном месте силы, да все эти флитвики. Благо хоть табак не действует на нас так же, как на людей. Так, обычный аналог валерьянки. Успеваю покурить, выбить трубку и почистить ее, как вошел Том. Что случилось? Сходу выпалил он встревоженно. Смотрю в окно, ожидая продолжения. Ты сам не свой с начала года. Так заметно? Мм, нет. Если кто тебя хорошо знает, то могут понять, что тебе несколько некомфортно по какой-то причине, но я чувствую, что что-то не так. Интересненько. Не последствия ли это той легилименции? Ну, знаете, остаточная связь учитель-ученик. Ладно, молчать способен, Риддл хмыкает. Филиус Флитвик, гоблин-полукровка. С ума, подростка аж заклинило, после ознакомления с историей рода, где зеленошкурые выступали как основной поставщик несчастий, отношение к ним было исключительно негативным. Где-то через минуту, маломальски придя в себя, глухо говорит, это что теперь он будет подтачивать Хогвартс изнутри, это помимо Диппита и прочих, судя по всему, да, какие там у них есть возможности переподчинять источники, я не знаю. Понятно, что дело это не быстрое и он успеет окончить школу и скорее всего осядет здесь же преподавателем, как оно и было в будущем прошлом, а еще он агент влияния, шпион, диверсант, враг, негромко, но веско говорит Риддл, нет, Гонт, враг. Соглашаюсь с ним, но враг опасный, с прикрытием от дирекции Гринготса. Сказать, отрицательно мотаю головой, не выйдет. Я уже анализировал эту версию, так получается, что будет наше слово против слова дирекции, а прошлую ошибку с Хагридом наверняка уже учли и составили варианты клятв или просто разговоров, которые можно обойти, не говоря уже о том, что они имеют возможность просто заткнуть нас. Взгляд Тома стал вопросительным. Довольно просто, объясняю ему, начинаешь говорить что-то неправильное, Диппит тебя просто затыкает как провокатора, который пытается дестабилизировать обстановку в военное время. Далее карцер, понимаю, что незаконно, но думаешь, их это остановит. Вот то-то, а если исподволь, то яйцо, только в профиль. Если начнутся шепотки, их можно пресечь, начнется что-то серьезное, провокаторы. И даже если каким-то образом вынудить Флитвика показать суть, дирекция это может объяснить спецоперацией против да против чего угодно. Дескать, такая опасность нам всем угрожала, что пришлось работать совместно. Слава благородным гоблинам. Это если не вспоминать, что многие чистокровные роды держатся зеленошкурами за яйца. И что тогда делать? В голосе подростка звучала ярость пополам с отчаянием. Думать, по-хорошему, его нужно убить. Ну или хотя бы удалить из школы надолго. Позднее человеческая личина спадет окончательно и всем будет ясна гоблинская кровь. Убить лучше, сурово отрезал Гонт. Да, встретил гоблина, убей. Правы были предки. Но даже просто удалить на время думаешь, там таких полукровок много. Они вообще с людьми совместимы только с помощью магии, а нужна еще и внешность, магический дар, мозги, подготовка. А ты и сам знаешь, что у несовместимых раз чаще получаются. Хагриды, хмыкнув, Том встал. Ладно, будем думать, как избавиться от врага и не вляпаться самим. Будем. А пока, покажу-ка я тебе одну нехитрую, но действенную невербальную бесполочковую связку. Оживление. Ну и хорошо, будет чем себя занять. Канал, Ла-Манш, Минерва МакГонагал. Напоминаю, что произведение не каноническое и я могу поменять местами и время поступления персонажей на факультет. Театр теней – достаточно популярное развлечение в былые времена. В темной комнате ставили фонарь, а затем пальцами рук на появившемся экране изображали разных животных и целые сценки. Звучит довольно убого, но на деле все зависит от квалификации. Лично я встречал как в сети, так и в реале людей, которые даже без слов могли сыграть настоящие мини-спектакли. 23 глава. Филиус Флитвик. Решение. 23 глава. Филиус Флитвик. Решение. Флитвик постепенно становился проблемой, помимо нетерпимости Сидов к гоблинам. Как ни крути, но мелкий поганец был на моем факультете и начал незаметно вставлять палки в колеса. Очень умело, я бы даже сказал, профессионально. Заметил это только потому, что внимательно следил за поганцем. Таким образом, вектор силы получается направленным. Бах! В камине что-то взрывается и мои рассуждения, собравшие рядышком таких же умников, прерываются по естественным причинам. Мелочь, но слово должно быть сказано вовремя, и в тот раз не получилось. Брейн не такой, убежденного говорила Мэри подруге. Конечно, влез в разговор сидящий неподалеку Флитвик, и это даже если парень изменяет, это ничего не значит. Ты что-то знаешь, вскинулась Мэри. Да нет, я так просто. У взрослых парней есть потребности. Сомнения посеяны, и Мэри с Брайном постепенно потеряли искру и вскоре расстались. Да легко, говорит Филиус, делает заковыристый взмах палочкой, повторяя достаточно сложное плетение, это каждый может сделать, была бы хоть искра таланта. И талантливый, но не уверенный в себе Дуглас Карби замыкается. Таких вот моментов набралось даже не десятки, сотни за первый же месяц. И все так доброжелательно, с лучшими намерениями. Нет, однозначно диверсант, которого учили таким пакостям не один год, точно рассчитать момент удара и ударить в самое слабое место. Мелочь, а нет, там талантливый маг стал учиться без огонька, здесь рассталась перспективная пара, детям которых специалисты наследия обещали самые радужные перспективы. То есть полукровка целенаправленно и весьма уверенно проводил политику мягкого геноцида. Я очень хочу его убить, и единственное, что останавливает, боюсь раскрыться. Милосердие, ха-ха, к гоблину. Обдумывать убийство начал всерьез. Основная проблема – опасность засветиться, то есть портреты, ученики, амулеты самого Флитвика и дирекции. Метнуть заклинание большая часть магов принялась бы выдумывать хитроумные плетения. Там наступил на знак, здесь – простенькое вроде бы заклятие подножки, а в итоге – смертельное проклятие. Мда, хорошо бы, но это больше в страшилках. Точнее, можно сделать и такое, против маглорожденного, который никого не интересует. А вот против Флитвика, который обвешан арфектами и находится под покровительством дирекции, нереально. Но шарбалет-ловушка тоже заманчива, но проблема все та же, опасность засветиться. Вдобавок убивать нужно или очень быстро, имея при этом надежнейшие алиби, или где-то в защищенном месте, где всевозможные следилки не почувствуют ни меня, ни полугоблина. Только вот где бы. Стоп, а вот где, я, кажется, уже понял, выручай комната. Она может принимать вид всего, что есть или когда-то было в замке. Соответственно, можно придумать интереснейшие ловушки, здесь было и есть очень и очень много, не зря большая часть помещений запечатана. Остается самое главное, додуматься, как заманить Флитвика в ловушку. Первым делом иду к выручай комнате и долго-долго хожу мимо нее взад-вперед, но дверь все не открывается. Включаю менталистику на полную, показывая образы алтаря и Флитвика на нем. Через несколько минут меня аж пошатывает от напряжения, но дверь в стене проявляется. Вхожу, ну так и есть, копия алтаря Хагварста, считающегося давным-давно то ли потерянным, то ли закрытым. Тема эта почему-то запретная, и поднимать ее в обществе английских магов нельзя. Выглядит это как помещение внушительных размеров, где-то со спортзал магловской школы, расчерченное многочисленными прожилками пентасекта гексограмм и рунами, но контуры не замкнуты. Несколько минут стою в ступоре, стараясь запомнить, это же чудо. Сама идея и ее воплощение – произведение гения. Пытаюсь представить, сколько времени могло уйти на расчет и какие понадобились для этого специалисты. Даже представить не могу. Выходит, что здесь поработало минимум два десятка специалистов в разных областях, причем не один год. Хотя да, Хагварст в свое время блистал, могло быть и так. Ложусь на алтарь с некоторой дрожью и снова начинаю передавать образы. Замок все-таки частично разумный. Как потом выяснилось, пролежал я так несколько часов и пришел в спальню сильно после отбоя. Отходил после общения с Хагвастом почти неделю, отчего даже сокурсники начали посматривать обеспокоенно. Да и декан, но озвучивать ничего не стали, только подошел староста и вопросительно приподнял бровь. «Отойду», — вяло говорю Якобу Геллеру. Немец кивает молча и уходит. «Директор прячет», — шептал Рейвенклейвец второкурсник приятелю. «Точно тебе говорю. Нет, подробностей не знаю, то ли сокровища, то ли Хогвартсом там управлять». Флитвик, беспечно листающий давным-давно пройденный учебник по чарам, моментально насторожился. Слух у полукровки был намного лучше, чем у человека, да и тренировали его вычленять в разговорах таки вот ключевые слова. Да, старейшины были неумолимы и наказывали жестоко, но если цель – уничтожить людишек, он был готов терпеть и не такое. Ха-ха, его мать-рабыня даже полюбила его, зачатого под воздействием специального ритуала, и она думала, что он, Кхрым Рейгерс, которого людишки знают как Филиуса Флитвика, тоже любит ее. Ничтожное животное, ну ничего, на празднике с Ракша он сказал старейшинам, что тоже ее любит, особенно печенку и правую ляжку под соусом из грибов Веракса. Удачная шутка была, да. Вспоминая былое, шпион прислушивался к разговору мальчишек, но понял только, что один из них набрел на некое место, откуда можно управлять Хогвартсом. Или, возможно, на сокровищницу замка. Мысленно оскалившись, Кхрым Рейгерс, хотя нужно приучить называть себя Филиусом Флитвиком, даже мысленно полукровка улыбнулся обаятельной улыбкой, которую ему долго ставили. Директор, значит, впрочем, даже союзники. Ха, они и правду считают себя союзниками гоблинов, ничтожество. Что они не раскрывают своих секретов, это нормально, но также нормально, если он раскроет их секреты. Перехватить управление замком не через несколько десятков лет, а в ближайшем будущем. Да, шанс на это не очень велик, хотя, Диппет Вонг клятву не давал в полном объеме, а Хогвартс его все равно признает директором. Так может, основатели и правда предусмотрели нечто такое, что помогает контролировать школу без лишних клятв, договоров и обетов. Очень похоже на правду. Ночью, да. Завтра, нет, завтра. Два дня. Активирую разрушение следилки и выдыхаю, подсек. Для пущего эффекта я провернул сценку с второкурсниками, находясь у себя в комнате, дополнительное алиби, если что, империя, нет, и даже не менталистика, одно хитрое зелье из арсеналов ужаса подземелий, хихикаю нервно, попаданец из будущего, взрослый маг в детской шкурке, да еще и сит под личиной человека, шпион и диверсант, это я, готовится убивать взрослого мага, шпиона и диверсанта, гоблина в шкурке ребенка-человека, сюр полнейший, в дверь постучали, да, можно, раздался голос Эрни Смита, входи, мальчишка проскальзывает в комнату чуточку смущенный, ты говорил, что и приятелям моим объяснишь, если что, ну вот, ничего, если они не только из Рейвенкла, да ничего, ладно, завтра я свободен, смотрю на расписание, руны, арифмантика мне это уже ни к чему посещать, после обеда, найдите какую-нибудь комнату, да составьте список вопросов и слабых мест, желательно сегодня. Быстро закивав, Эрни смылся, я же, печально вздохнув и послав сигналку Саймону, поплелся на квиддичную тренировку. Пусть сам не играю, но впереди первая игра факультета и тренировка считается важной, так что надо прийти и подбодрить. Нет никакого желания, но социализация, я и без того выламываюсь несколько нестандартным поведением. Еще чуть-чуть и будет не душа компании лидер курса, один из лидеров факультета, а пусть и безусловно умнейший, но фрик. Да-да, а как вы думали, взрослое сознание, да детское тело и более того, тело Сида. Смесь гремучая, тянет одновременно пофилософствовать, посидеть с трубкой у камина, перестал таиться, коситься, но молчат и поиграть в догонялки. Осень, по коридорам Хогвартса гуляют ледяные сквозняки. Вот интересно, при строительстве замка это так и было задумано по какой-то причине или просто считалось несущественным, или произносились заклинания. «Привет, Роб», — смущенно пищит первокурсница Слизеринка, краснея. «Здравствуй, Салли, как дела?» «Все хорошо», и тут же, засмущавшись окончательно, убегает к подружкам. «Да, поклонница ничего серьезного, просто возраст такой у девочек, что им непременно нужен или кумир, или жених. У кого жених есть, тем проще, а у кого пока нет, ищут себе объекты для влюбленности. Не специально, разумеется, оно само так получается. На выходе из ворот встретил дождь. Такой, знаете, когда непонятно, то ли зонт уже нужно открывать, то ли не обращать внимания на эту мелкую морось. Автоматически накидываю несколько плетений, на мантию, на голову, обогрев от ветра. Вот же хрень, недовольно бурчу в пространство. Да, охотно поддерживает меня Саймон Хофф. На небо и глядеть не хочется, сплошные свинцовые тучи да ощущение какое-то апокалиптическое. Ага, принес, медленно бредем к стадиону, попутно объясняю другу возможному вассалу узкие места моего конспекта. А, с выхлестом, ясно, то есть не просто движение палочкой, а такое не фехтовальное, а как будто удочку забрасываешь, да, угу, вот смотри, палочка крутится у меня между пальцами, и движение локтем. Понял, Саймон пробует повторить и через несколько попыток получается, на небольшом пятачке земли трава быстро растет. Только Макинтошу не показывай, наш герболог его не любит, надо думать о последствиях, передразниваю я его. Передразниваю удачно и Саймон хихикает, он вообще смешлив. Вот и стадион, забираемся на лавки и начинаем болеть. До момента встречи Флитвика с выручай комнатой потряхивала изрядно, хотя внешне этого и не было видно. Ну да если учесть количество успокаивающих зелий, плетения и артефактов. Смотри, громким шепотом говорил мальчишка, проходишь здесь три раза, и вот она, дверь появляется. Круто. С этими словами мальчишки зашли в выручай комнату, а Флитвик под артефактами невидимости рванул за ними. Выяснять, откроется ли дверь для полугоблина, а вдруг нет, сейчас же, вот она, а мальчишки. Империя никто не отменял. Дип-пету, конечно, придет потом сигналка о непростительном, но можно будет отговориться сексуальными наклонностями, Дамблдору же они не помешали занять место преподавателя, а можно и в самом деле мальчишек. Подбегающий к двери Флитвик еле-еле успел, она уже полностью закрылась и даже слилась со стеной, но, по-видимому, не до конца, и проявилась вновь. Палочка в левой руке с подготовленным ступифаем для начала. Рывок, дверь захлопывается и... Ловушка, успел подумать Филиус, падая с высоты на алтарь. Бью врага кастетом по голове, магию сейчас использовать нежелательно. Тот обмякает, но сознание не теряет, хотя и сопротивляться больше не может. Тут же ломаю руки и отбираю палочку, затем ломаю ноги и после... Пальцы на руках. Гобл молчит, лишь глухо стонет. Частично это дезориентация от падения и удара по голове, а частично, ну, они хоть и враги, но не трусы. Щелк, щелк, щелк, щелк, дергаю браслет и оков на конечностях Флитвика. Нормально, самородное железо, да покрытое слоем самородного же серебра, это серьезно. Выже, ворот за века несколько проржавел, но исправно работает. Так что цепи натянулись и полугоблин теперь лежит на алтаре в позе морской звезды. Ах да поковырявшись в лежащем у алтаря хламе поднимаю кляп с дыркой посредине. Дышать так может свободно и в блевоте не захлебнется, но язык уже не откусит. Шею зафиксировать голову. И так для начала нормально пробудить алтарь. Капаю своей кровью на несколько символов, они зажигаются, это что-то вроде подписи. Так Хагварсбс будет знать, кто принес ему жертву. Я, Сид и князь Сидов. Известный ныне как Роберт Иоанн Талли, нерожденный потомок небывших родителей, дитя магии, ученик Хогвартса и его выпускник. Зову тебя, душа замка, откликнись. Что-то вроде рокота прошло по комнате и мыслей коснулось нечто очень большое, дружелюбно недоверчивое и абсолютно нечеловеческое. Снова показываю образ приносимого в жертву полугоблина и делаю надрез на его запястье. Кровь врага начинает течь. Вот она касается алтаря и впитывается в него. Замок начинает пробовать ее, анализировать состав. Одобрение, одобрение. Голодный замок Голем, которого не кормили нормально как минимум век, с радостью ожидает кормежку, едва ли не виляя хвостом. Мда, судя по всему при создании замка, в него было вплетено сознание охотничьего пса. За много веков оно сильно изменилось, но чувствуется, чувствуется. Ожидание, ожидание, нетерпение. Образ замка выдает что-то вроде поскуливания и отдает поводок в мои руки. Сказать, что я ошеломлен, хотя нет, это не доступ хозяина, а доступ друга хозяина. ХМ, тоже не дурно, многое можно. Продемонстрировав Хогвартсу еду, делаю на Флитвике ряд надрезов в местах, где сила протекает особенно заметно. Работаю аккуратно и честное слово, несмотря на злорадство, удовольствия от проделанного не испытываю. Но, надо... Так что затем по надрезам начинаю приспускать кожу. Ау-ау. Не реагирую на попытки врага дергаться, толку-то от этого. Достаю учебник и время от времени поглядывая на картинки с пояснениями, обнажаю нервы и начинаю медленно наматывать их на палочки, заклинаниями медицинского характера, колдомедик я или кто, поддерживая жизнь и не давая потерять сознание. И, передаю образы замку, что нужно делать, как, взмок уже через несколько минут, но сказалась близость алтаря и Хогвартс понял меня. Все, устало сажусь рядом с пленным и достаю колбочки с восстанавливающими зельями. Трансфигурировать стоечку, закрепить колбы, открыть их и поставить так, что содержимое потихонечку, по капле переливалось полугоблину в рот или на тело. Да, надо, чтобы он подольше помучился. Нет, это не от злобности, просто настроить алтарь как следует я не могу, не хозяин. Нужно как можно лучше восстановить замок, а сделать это можно только через алтарь, и либо многочисленными жертвами вливаниями силы, либо длительным мучением единственного врага. И нет, мне его не жалко. Смотрю на получившуюся композицию, все в порядке, замок понял, что и как нужно делать и постарается протянуть мучения полугоблина как можно дольше. Ну а я, в гостиную Рейвенкла. Едва мысль о гостиной появилась в голове, как Хагвартс передал образ всех тайных ходов, как действующих, так и бездействующих. Благодарность, благодарность, и в гостиной оказываюсь уже через несколько минут. Боюсь ли попасться? Разумеется, да, но не слишком. Смертные амулеты сработают не раньше, чем враг умрет. Передать какую-то информацию или весточку своим из выручай комнаты он не сможет. Так что алиби у меня есть. Другое дело, что могут заподозрить просто как потомка Сидов, естественный враг гоблина. Но тут таких каждый третий в старых родах. Мальчишки, да что им сделается, когда они вошли? Хагвартс перенес их, да-да, он и это может, в один из пустующих классов по соседству, и там они сейчас листают макгловский порножурнал. Более того, они теперь убеждены, что все их тайны касались как раз порнографии, заныканной кем-то из старшекурсников. Известный ныне, напоминаю, что в планах у ГГ сменить имя на более сидовское. Именно поэтому, ныне, чтобы когда имя сменилось, Хагвартс все равно помнил ГГ. На палочке, мотание нервов вполне реальная пытка. 24 глава, первая партия, мат в три хода. 24 глава, первая партия, мат в три хода. Пропажа Флитвика сказалась не сразу, недаром я организовал ее в пятницу. Ну а дальше, выходные, во время которых отследить студентов значительно сложней, ибо в это время в тот же Хогсмит отпускают даже первокурсников. Тем более, что полугоблин был рейвенклеевцем, которые славились некоторой чудаковатостью и из-за опытов могли пропускать в выходные завтраки, обеды, ужины в большом зале, обходясь едой, которую таскали им домовики. Хватились в воскресенье вечером, но панику не поднимали, наш декан ходил весьма озабоченный, даже вроде как сходил к диппиту. Но здесь сыграл тот факт, что у шпиона зеленошкурых могли быть какие-то свои дела, и кратковременная отлучка была в общем-то ожидаемой. Так что директор как-то убедил декана успокоиться. Но когда Флитвик не появился в понедельник на занятия, дирекция забегала. Кто пропал? Флитвик, первачок наш, талантливый такой парнишка, хотя и немного знаешь, озноб от него, поделилась информацией наша староста. Спасибо за информацию, Эмилия. И знаешь, тут я делаю вид, что колеблюсь, я его не видел. В субботу точно не видел. Да и декан наш в воскресенье его искал и такой озабоченный был, вроде как даже к директору бегал, но я тогда не думал, что он пропал или еще что, думал, может натворил чего первачок или в историю влип, вот вер ищет, чтобы уши надрать, да отработку влепить. В субботу, говоришь, знаешь, я пойду поспрашиваю наших, что-то мне эта история не нравится. Сам посуди, первачок пропал получается в воскресенье, если не в субботу. Встревоженный декан Малфа идет к директору Диппиту, а тот вместо организации поисков как-то успокаивает нашего декана, хотя сейчас ясно, что ничего не ясно. С какого? Диппит тревогу не поднял, почему и как надавил на декана, чтобы тот сам поиски не организовал. В таком ключе я не думал, медленно тяну я, показывая, что восхищен интеллектом собеседницы, и правда как-то подозрительно получается. Я не удивлюсь, если Диппит специально потянул время, чтобы наш факультет потом, ну, не знаю, опорочить, что ли. Не знаю, как и что говорила Эмилия Лисси нашему декану, но тот вызвал для поиска авроров. Пусть министерских наемников и не любили, пусть у дирекции Хогвартса был иммунитет от министерства, но определенные права были и у деканов, собственно говоря, изначально как бы небольшие, чем у директора, и Авер Малфой ими воспользовался. А собственно говоря, что ему оставалось делать? Пропал ученик Рейвенкла, а директор вместо поисков ведет какую-то мутную игру. Тут недолго и самому влететь, недолжное выполнение обязанностей декана, нарушение клятв, проблемы у всего рода Малфой. Наверняка директор и сам бы дошел до чего-то такого, но не успел. Во время обеда в большом зале раздался звук четких шагов, нарочито громкий. Авроры вообще любили подобные спецэффекты. В ЖЖ распахнулись большие двери и вошла команда из 10 авторов. Кто? Встал с места разъяренный Диппет. Я пригласил. Поднялся Малфой. Пропал ученик Филиус Флитвик, о чем и было вам доложено. В ответ я получил распоряжение не волноваться и невнятные отговорки. К своему стыду, я их послушал, но сейчас понимаю, что зря, сегодня мальчик так и не появился. Лицо Диппета стало таким серым. Случившееся больно ударит по его репутации, ибо попытка замять пропажу ученика, еще полбеды, но вот попытка надавить на декана факультета и, что немаловажно, неграмотная. Акела промахнулся. «Кто старший?» — сухо спросил Малфой, вставая из-за стола и подходя к аврорам. Люпус Бэтбидж отрекомендовался сухопарый мужчина с неприятным жестким лицом, фонящий как целый склад артефактов. «Пройдемте сперва в спальню ученика». Обед был сорван. Такие события бывают не каждый год, да что там, не каждое десятилетие. И если пропажа ученика дело в общем не то чтобы рядовое, но случавшееся, как и визит авроров-мракоборцев-невыразимцев, то вот в спальню ученика, то есть наемников, пускали в святая святых, башню воронов. Гу! Загудели ученики. Пропал, такой первокурсник. Глаза неприятные авроры. В спальню. Мне тоже неприятно, но декан прав. Вступается за Авера наш факультетский староста. Если о ситуации было доложено директору Диппету и тот среагировал неправильно, то действовать нужно быстро и решительно. Я бы, конечно, позвал невыразимцев, но до них не сразу дойдешь, а тут время можно потерять. Можно и невыразимцев, не согласился с Якобом Геллером староста пятого курса Джон Майли. Есть подходы. Так может есть у тебя, а у него нет или не было в данном случае, мы же подробностей не знаем. Возражает Якоб, не могу оспорить, мы действительно пока по верхам осведомлены. Толпой, прямо с обеда отправляемся в башню, но у входа нас останавливают авторы. Просим подождать, господа, сейчас там идет следственная работа с помощью тонких артефактов и несколько десятков нервничающих молодых людей могут сбить настройки. Но уж староста можете пропустить, показываю я лидерские качества. Авроры задумываются и нехотя пропускают, пока старосты пытаются не показать, как из-за дел мой перехват власти. Попускают и меня, хотя Якоб вполголоса и пробурчал что-то недовольное. По главной гостиной бродили авроры, увешанные целыми гирляндами артефактов. Левее 7, слышались время от времени непонятные для нас фразы. Принято. Точка 0 по кривой сингулярности. Левее 2. Принято. Считывать нечего, очаг рядом. Бэмп, ты что-то чувствуешь? Обращается товарищ к немолодому аврору, застывшему в медиумическом трансе. Гоблин. Но этого не может быть, потому что не может быть никогда. Гоблин он, мистер Бэтбидж. Вылетел из спальни Флитвика молоденький наемник, яйца на отсечение даю, гоблин. Ну или полукровка какой. Чуточку сдулся молодой на всякий случай. Переглядываемся, и Эмилия Лисси выходит потихонечку. Информацию о том, что Флитвик имеет какое-то отношение к гоблинам, нужно распространить незамедлительно, а то мало ли, облевей ты там с обетами. А с нашей старосты где сядешь, там и слезешь, пусть она всего лишь признанный бастард, но род Лисси шотландский, причем горский, никак не зависит ни от министерства, ни от гоблов, да и учиться ей остался последний год и жених в Ирландии. Словом, гадость зеленошкурым и Диппет, у которого мало кто из чистокровных любит, уважают как сильного мага, но не любит. Люпус Бэтбидж опомнился не сразу. Вы должны понимать, что услышанное, начал он с суровым видом. Шеф, тут еще одна девица пару минут назад крутилась, пискнул тот самый молодой, разгласивший информацию. Скрежет зубов его начальника слышали, наверное, все. Восстанавливающее пить придется, подумалось мне. Нужно отдать должное Бэтбиджу. Тот моментально открыл дверь, послушал обсуждение. Филиус, гоблин, шпион, оценил резко уменьшившееся количество воронов перед дверью и закрыл ее с совершенно черным лицом. Конец карьере, однозначно, провал получился грандиозный и не удивлюсь, если того самого молодого вместе с медиумом просто убьют за такие ляпы, кодекс у наемников жестокий. Жалко, да ни капли, это же наемники, причем министерские, а не относительно порядочные вольные стрелки. Через час все в школе знали, что Филиус Флитвик был гоблином и шпионил в Хогвартсе. Совы полетели по адресам густо и почти одновременно, а потом еще. Занятия в тот день были сорваны напрочь, сперва авроры, затем появились невыразимцы и мракоборцы. Они бродили по замку, задавая массу вопросов, многие из которых были очень неудобные. Как это кровь брали по малой клятве? Вскидывается невыразимец. Распоряжение директора, лепечет Рози Фокс и отправляется до выяснения с мракоборцами через камин. Нарушение нашли и у декана Гриффиндора Силвина Малиса, отстранив того как от деканства, так и от преподавания. Отстранили преподавателя Зати Фрэнсиса Мали, но тут не столько нарушения, сколько поганый характер последнего. Пусть специалистом тот был неплохим, но язык имел очень грязный и не слишком стеснял себя в выражениях. Ну и нарвался. Как судачили девушки, раздраженный суетой Мали сорвался на очередном вопросе очередного мракоборца и наговорил немало лишнего. Ну и для профилактики. Отстранили Сильвануса Китлиберна, но это уже было традицией. Преподаватель Узнс был единственным профессором, который никак не мог пройти испытательный срок. Прекрасный специалист, но слишком уж увлеченный, из-за этого и пострадал. Вроде как нашли у него немало редких зверушек, которым не место в школе. Но даже невыразимцы при аресте закатывали глаза и обращались с Сильванусом как со старым приятелем. Да, пусть тот и был редкостным раздолбаем, но как лучшего на острове специалиста, его постоянно привлекали к разным проектам, заодно выдавая амнистию за былые грехи. А вот преподавателя полетов Роланда Грасса арестовали всерьез и с большим шумом. При первом же поверхностном допросе у менталиста выяснилось, что Грасс был большим любителем молоденьких девиц и облевитов. Кастрировать сурово и единодушно постановили все факультеты, объявляя того врагом Хогвартса. И пусть потом выяснилось, что объектом его ухаживаний были только маглорожденные, вины это не снимало. Преступление по меркам старых законов было из тех, за которые можно вырезать весь род. Роланда спешно отсекли от рода Грасс, и теперь члены рода собирались выискивать пострадавших, платить виру. Род был богатым, но ясно было, что сейфы у них опустеют, и хорошо еще, если не придется переезжать куда-нибудь в Аргентину. Потрепали нервы и Дамблдору, мути вокруг него было много. Но обошлось и более того. Рыжебородова поставили было временно исполняющим обязанности декана Гриффиндора, но тут же и сняли, не успев утвердить, после громкого шепота Авера Малфоя. «Дик, ты спятил!» Змеей зашипел он на министерского чиновника, его же в садомии обвиняли. Тема садомии Дамблдора снова поднялась, а пресловутый Дик, что выяснилось значительно позже, поблагодарил Малфоя. Мало того, что чиновник едва не протолкнул на пост декана сомнительную личность, так еще и не имел на это права. Как затмение нашло, сокрушался Дик, поговорил с Диппитом и чуть глупость не сделал. Нет-нет, я на менталистику проверялся, нет вмешательства, на зелье тоже. Назначить министерство на пост декана не могло, но существовала масса вариантов дальнейшего, и все они были крайне сомнительными и неприятными для Хогвартса и самого чиновника. Обыски и нервотрепка продолжались до конца недели, так что о нормальных занятиях пришлось забыть. С учениками занимались старосты и старшекурсники, просто ради того, чтобы занять детей, и те не шатались по школе. Я же ликовал. Не знаю, как повернется дело в дальнейшем, но Флитвик уничтожен, репутации Дамблдора нанесен еще один удар, и сильно сомневаюсь, что теперь его поставят деканом, не говоря уже о директорстве. По крайней мере, не в ближайшие годы. Ну и сильно выиграла группировка чистокровных из тех, что стояло в оппозиции гоблинам и министерству. Пусть таких было немного, но в невыразимцах и мракоборцах главенствовали именно эти рода. И что самое главное, приостановилась отправка неподготовленных английских магов из чистокровных семей на убой к Гриндевальду. Первую партию я выиграл. Министерские наемники, в Ливелине я уже сказал, что Аврора у меня, это просто наемники, работающие на министерство, а никак не что-то вроде полиции. Полиции как таковой в мире магии нет, с обыденными преступлениями разбираются роды и кланы, которых касается это дело, а с преступлениями типа нашествия твари или особо страшных проклятий, мракоборцы, что-то вроде магического спецназа, работающего как профессиональное ополчение, то есть у большинства имеется и другая профессия, и состоящего в основном из аристократии, или невыразимцы. Главной гостиной, напоминаю, что на каждом факультете не одна гостиная. Сами судите, на том же Гриффиндоре даже по канону народу до хрена и больше, так куда их всех девать, если в одном помещении, то это натуральный базар получится. По моей логике, есть главная гостиная, гостиные для мальчиков и девочек отдельно, куда нет прохода противоположному полу, и еще 3-5 специализированных. Одна, для чаепитий, другая, для занятий, с небольшой библиотекой, Третья, для настольных игр ТД. 25 глава, портрет. 25 глава, портрет. Диппита отстранили. Несмотря на декларируемую независимость Хогвартса от министерства, вляпался он слишком крепко, и чистокровные сумели надавить как на него самого, так и на совет попечителей, который формально и занимался вопросами школы. Бывший директор поселился в Хогсмите, и ничего не изменилось. Назначенный директором Рональд Тук, бывший недавно заместителем Диппита, таковым по факту и остался, советуясь с тем по каждому вопросу, причем даже не скрывая этого. Вернулся на свое место и декан Гриффиндора, которому пришлось дать полную клятву преподавателя Хогвартса. Вряд ли он был этому рад, такая клятва была тем еще бременем, но на кону стояла родовая честь. Возвращению его были рады не только на Гриффиндоре, но и на других факультетах. «Полная клятва», — объяснил малышне один из старшекурсников, «он теперь обязан учить нас всерьез и разбираться проблемами справедливо, да и преподаватель он в целом неплохой». Вернулся Киттлиберн, только и трындевший об исправительных работах, с восторгом. Черный гибридский погладить себя дал, такой лапочка. Свежие ожоги, а драконье пламя плохо поддается зельям и медицинским чарам, демонстрировали, что ссылка в драконарий была достаточно сложной, но Сильванус это Сильванус. Зати теперь преподавал отставной Аврор, отчего понимающие ученики скрипели зубами. Мало того, что Авроры – люди с сомнительной честью, так они еще и накрепко связаны с министерством. Зато с колдомедиками был полный порядок. Вместо привычного единственного специалиста школу закрепили за Мунгой, теперь у нас дежурили молодые практиканты. С бытовыми травмами они прекрасно справлялись, а что-то сложное – в Мунга. В больнице же проводили и плановые обследования. В общем, здесь мы выиграли, и очень сильно. Теперь не может быть речи о массовом применении зелий, облевитов и прочей гадости на учениках. Полеты там нашли какого-то отставного игрока в Квиддич, причем вроде как даже известного лет 20 назад, но интересоваться подробностями не стал. Полеты я сдал благополучно еще на первом курсе, в Квиддич не играл, так что нафиг он мне и не нужен. Лично я прятал следы. В недавней истории я был далеко не на переднем плане, но ухи торчали, чего уж там. Поэтому потихонечку затирал информацию, там слушок нужный, здесь менталистикой. Аккуратно, чтобы не переиграть и не вызвать обратную реакцию. Но вроде как получилось. Флитвик умирал долго, отклик от Хогвартса пришел мне аж через 17 дней. Посочувствовал бы такой растянутой агонии, но знаю немного гоблинов и их ритуалы как с маглами, так и магами. Поэтому только позлорадствовал. Жестоко, да ладно, а когда зеленошкурые заживо едят магла, не давая тому умирать до самого последнего момента, это как? Причем учтите, это не ритуал, а всего лишь праздничный обед состоятельной гоблинской семьи. Хогвартс вышел на связь ночью. Благодарность, благодарность, благодарность. Сытое умиротворение. Вкусно. Еще, потом постараюсь, транслирую в ответ. Благодарность. Ожидание. Симпатия. Младший хозяин. Опаньки. Логика гигантского одушевленного голема была проста. Я накормил его, забочусь о нем, значит хозяин. Но поскольку крови основателей во мне нет, младший. Перспективы открываются. Нет, подчинить школу я все равно не смогу, но теперь можно будет поковыряться в выручай комнате с большим размахом и забрать оттуда не только копии книг и документов, но и артефакты из тех, что попроще, кое-какие ингредиенты. Мням. Но это я описываю переговоры с замком кратенько и просто, на деле же, на деле тоже кратко, но далеко не просто. Сознание у Хогвартса было далеко от человеческого, поэтому головная боль преследовала меня 2 дня. На уроке истории все идет привычно, кто-то спит, кто-то делает домашние задания, кто-то играет в морской бой и тому подобные игры. По аудитории летают записочки и ведутся негромкие переговоры, на громкие звуки Бинс реагирует, да и будить спящих считается дурным тоном. Урок у нас совместный с Хаффлпаффом, так что все идет мирно. Роб, Роб, оборачиваюсь. Чего тебе? Вот, сует мне Трейси под нос очередной шедевр нашего Сальваторе. Итальянец-полукровка является прямым потомком Боттичелли, и кровь великого предка проснулась в нем неожиданно сильно. Его картины уже сейчас ничуть не уступают поделкам крепкого художника-профи, так вдобавок еще и движущиеся. Талант яркий и несомненный, но помимо живописи и лежащих в той же области чар зелий трансфигурации, Сальваторе откровенно игнорирует все остальное. Вот и сейчас он нарисовал Бинса и наш класс. Нарисовал небрежными штрихами простым грифельным карандашом на обычном обрывке пергамента. Бинс на картинке двигается, что-то бубнит в тон своему более реальному коллеге. Ученики за партами тоже ведут себя адекватно. Вау, круто. А то, Саль, зову я итальянца, после пары нужно будет поговорить. С трудом дожидаюсь окончания пары и веду Сальваторе в один их заброшенных классов. Парочка сокурсников проводила нас равнодушными взглядами. Художник часто подрабатывает в школе. То открытку кому нарисовать, то поздравление или портрет. Зарабатывает, кстати, очень недурно, так что игнорирование ненужных ему предметов понятно. Маг он достаточно слабенький и мастером чар, трансфигурации или чего-либо еще не станет гарантированно, а вот как художник, да еще и с молодых ногтей выбравший данную специализацию. В общем, не глупая позиция, закончит 5 курсов Хогвартса, приобретя нужные знакомства, и поступит в Миланскую академию живописи. Класс, болван. С силой впечатываю кулак в солнечное сплетение Хаффлпаффцу. Ты чего творишь? В глазах у того слезы и непонимание. Отношения у нас хоть и не дружеские, но приятельские, даже покровительственные с моей стороны. И тут такое. Вырываю у Сальваторе из кармана пергамент с рисунком, расправляю и тычу под нос. Видишь, да двигаются. Болван, ты Бинса нарисовал и он у тебя двигается. Не понял, Мерлин и Моргана, за что мне такое наказание? Привидений невозможно нарисовать так, чтобы они потом двигались и жили на портретах, понимаешь? В глазах итальянца начинает проступать понимание. Да, невозможно. Поэтому рви рисунок. Саль послушно рвет, уже поняв, что вляпался во что-то не слишком хорошее, но толком не понимая, во что именно. Мерлин, ты ухитрился запечатать Бинса. Я специально обратил внимание, что он начал притормаживать к концу поры, так что еще бы недельку, и его дух оказался бы на этом пергаменте. Открытие, неуверенно сказал Сальваторе, хлопая большущими темно-карими глазами. Открытие, да, но на грани некромагии. Ой, вот тебе и ой, а художник с твоим даром, да с даром некромагии, это очень, очень серьезно. Представь себе, что можно нарисовать агрессивного призрака, который не пропускает посторонних в сокровищницу, или не выдает какие-то тайны. А тут, раз, и он на портрете, где разговорить призрака уже несложно. И сколько тебе после этого открытия на воле жить? Хаффлпаффец стремительно бледнеет и садится на пол, ноги подводит. Это невыразимцы, министерство, старые рода. Да, да, подхватываю я, а еще, всевозможные ордена, секты, правительства разных магических анклавов. Все в таком заинтересуются. Не хочу. Ну то есть понимаю, что когда-нибудь надо будет прислониться к сильному, но я хочу сам выбирать. И свобода. Именно. Поэтому вот тебе анимационные чары. Показываю ему достаточно сложный комплекс, и учи. Пока не выучишь как следует, из класса не выпущу. И запомни, рисунок ты нарисовал как обычно, а Бинса потом просто анимировал. Понял? И сам эту тему не поднимай. Следующий час Сальваторе провел за тренировками, и это у него быстро пошло, все-таки анимационные чары относятся к разряду сложных. Ну что, гений, давай-ка придумаем, что будем говорить о нашем разговоре. А чего тут думать? Пожал плечами успокоившийся подросток, твои комиксы уже перестали быть секретом. Все заинтересованные люди вычислили их автора и правообладателя, так что... Эки ты, значит, еще и работу хочешь? Серьезный кивок Хаффлпаффца и внимательно смущенный взгляд. Ладно, будет тебе работа, диктую ему адрес, куда нужно обратиться. И это спасибо, Талли, я твой должник. Через неделю Сальваторе снова подошел ко мне. Спасибо, сказал он с широкой улыбкой, условия для работы отличные. С этого дня итальянец стал заметно чаще общаться со мной, что можно было бы объяснить желание примазаться к боссу. Но он стал общаться еще и с Саймоном Хаффом и Эрни Смитом, моими вассалами, которые пока не вассалы. И стало понятно, ближний круг у меня стал чуточку шире. Выждав до конца ноября, посещаю выручай комнату. Теперь у меня статус младшего хозяина и нужно проверить кое-какие размышления. Первый попавшийся артефакт без привязки смог вынести сразу, но вынести из комнаты и вынести из Хогвартса – немного разные вещи. Поэтому, Эрни, есть желание в субботу в Хаксмит прогуляться, а то проветриться хочу. Да, конечно, подскочил мальчишка, наших брать, хмыкаю, как он подводить меня и окружающих к мысли, что Эрни Смит по сути вассал рода Талли. Ну да, Рейвенклаевец все же, не дурак, бери. И ХМ не только совсем наших, но и вообще всех, с кем я общаюсь постоянно. Скажи, есть настроение погулять и прогудить немного галеонов? А во, бегу. Родня прислала, с несколько неуместным любопытством спросила Джемма ли, хорошенькая белобрысая девчонка на курс младше. Родня, но это роялти от моих изобретений, и много, по-прежнему не придаю значения чрезмерному любопытству, Джемма пусть и сплетница, но у нас с ней негласная договоренность. Девочка распускает ровно те слухи, которые я позволяю ей, взамен, небольшие преференции в виде простеньких артефактов, но для чистокровной во втором поколении это немало, сладости из Хоксмита и тому подобных вещей, да немало. Кстати, приглашаю и тебя, а, денег хватит, о, из ворот замка аж выходить не хотелось, погода здесь была такой типично английской для ноября, то есть вода сверху, вода снизу, и вдобавок еще и почва глинистая, вот ума не приложу, заявляет Джемма дружной компании из двух десятков человек со всех факультетов, решивших составить мне компанию, почему не проложить нормальную дорогу от замка до поселка, вот если бы не Роберт, спасибо, который может накладывать чары, позволяющие нормально ходить по такой грязюке, а может потому и не проложили, предположил Герт Поттер, пятикурсник Гриффиндорец из боковой ветви огромного семейства, ХМ логично, но все равно вся эта грязюка неэстетична, в Хоксмите, нарушая все неписанные правила, завалились к мадам под дефут, распугивая немногочисленные парочки. «Нам всего и побольше», — весело заявил Герб. «Роберт вон угощает, так что попытаемся разорить его». «О, милый», — захлопотала вокруг меня мадам, — «родители решили побаловать?» «Не, ему процент от изготовления его изобретений пришел, в лес Эрни». «А извини, извинение было к месту, потому как родители побаловать и сам заработал, очень разные вещи. Само кафе, ну кафе и кафе, достаточно безвкусно». Надо сказать, идею, судя по всему, под дефут почерпнула у Макглов, все эти цветы, сердца, обилие бархата и позолоты, разве что сердца были анатомически прорисованными, а не плюшевыми жопами. Ну да, это уже влияние магической культуры, если чистокровный маг с детства привык к таким вещам, как жертвоприношение, то даже человеческое сердце, тем более нарисованное, настроит его скорее на романтический лад. А что, с жертвоприношениями, обычно животных, но не всегда, да, связаны самые романтические события в глазах чистокровного мага ритуалы, обручение, свадьба по полной клятве, именно речение для ребенка, магическое, анатомически прорисованные сердца, руны, каббалистические знаки, черные свечи, слабо сочеталось с магдловским, плюш, бархат, позолота, обилие нарисованных цветов и букетов, картины с романтическими сюжетами, но вся эта эклектика магам Англии казалась вполне уместной. А диппит такой, да ты что, ну действительно, в глаз. Студенты шумели и веселились, радуясь сочетанию хорошей компании и халявы. Я тоже радовался, во-первых, запустил информацию о своих изобретениях, мне нужно поднимать репутацию, а во-вторых, и что, пожалуй, важнее, вынесенный из выручай комнаты артефакт остался в моем кармане. То есть замок принял это как должное. Нужно ли говорить, что к рождественским каникулам, как уже начали называть елыские праздники, я вынес из комнаты все, что только можно было вынести. А это деньги, десятки тысяч непривязанных артефактов, обычные украшения, одежду, оружие, ингредиенты для зелий, сумки и сундуки с увеличенным пространством. Единственное, что омрачало мою радость, так это невозможность выгрести самые ценные артефакты привязанные. Одни только палочки по ценам черного рынка тянули минимум на 500 000 галеонов, если сдавать оптом. Но сдавать их было бы глупо, это мощнейший козырь в любой войне, незарегистрированное оружие, созданное без оглядки на позднейшие ограничения, продиктованные статутом. Жаба корчилась в муках, но я утешил ее обещанием придумать что-нибудь, чтобы хоть как-то использовать оставшееся богатство. 26 глава. Под бомбами. 26 глава. Под бомбами. Йоль, я праздновал дома, хотя праздником это не назовешь, все та же история с ритуалами. А что делать, если большую часть года проводишь вне манора и вне мира, то по приезду приходится наверстывать. Правда, в этот раз было попроще, чем летом, и намного. Удалось даже приобрести еще один манор. В систему манор-мир включать его не стал. Это был гостевой манор, несколько расточительно, да но что делать, если хочется покоя и безопасности и в то же время необходимо приглашать гостей, проводить деловые встречи и тому подобные мероприятия. Небольшой манор, с большим трудом тянувший на это почетное звание, скорее добротно укрепленное и спрятанное поместье, взял у Макмилланов, в горной части Шотландии. В Эдинбург перебраться решили, добродушно разглагольствовал похожий на моржа молодой маг с забавным шотландским акцентом. Да, в Эдинбурге все-таки светская жизнь, щебетала его хорошенькая маглорожденная супруга, а для этого деньги нужны. Вот и решили продать, весело проложил Лесли Макмиллан, влюблено поглядывая на супругу, а денежки вложим в какое-нибудь производство, там прибыли больше. Подписываем бумаги и произносим слова обетов, и вот поместье принадлежит роду Талли. Слишком юн, для старых родов мой возраст достаточен, чтобы заключать такие сделки. Тем более, что несмотря на репутацию чудаковатых затворников, которую я усиленно создавал, в богатстве и силе, последнее важнее, рода никто не сомневался. И такая вот покупка служила лучшим подтверждением, только уверенный в себе род пошлет заключать сделку подростка. «Перекидывать чары на себя будете?» – вежливо осведомился маг-посредник. «Да-да, конечно, но тот не уходит и смотрит выжидающе. Спасибо, сам справлюсь». Посредник слегка приподнял бровь, но не усомнился в моем мастерстве, это уже оскорбление. Выпроводив посредника и былых хозяев, перенастраиваю чары. Не слишком долго, это все-таки не полноценный манер, а я далеко не рядовой маг. Так что через пару часов размахивания волшебной палочкой, начертания руны разбрызгивая собственной крови, первичная привязка была завершена. Да, именно первичная, пусть это всего лишь гостевой манер, но безопасность наше все. Потом укреплю сильней. Закончив, еще раз обхожу новые владения. Не бог весть что, обычный трехэтажный домик в традиционном английском стиле, с этими их дурацкими каминами в каждой спальне, которые ничего не греют, ну да это переделаю. А так 8 спален, гостиная, столовая, бильярдная, курительная. Звучит эффектно, но комнатушки небольшие, только гостиная и хозяйская спальня более-менее нормальных размеров. Дополнительные постройки тоже магдловские, сарайчик для садовых принадлежностей, крохотный коттедж для слуг, конюшня, коровник, птичник. Но нет комнаты для занятий магией, вообще нет. Я не говорю даже о нормальном ритуальном зале, грязнокровки. Само поместье сравнительно небольшое, чуть меньше 4 гектар. Но что радует, оно хотя бы продумано более чем хорошо. Это полностью самостоятельное хозяйство с большим садом, небольшим озером, подпитывающимся родником, дубовой рощи, пахотной земли и выпаса для скота. Были еще и теплицы, но как и конюшня, коровник, птичник, заброшенные. Судя по всему, Макмилланы использовали поместье исключительно как дачу и не практически не вели своего хозяйства, за исключением ухода за садом. Ну да, новомодные веяния, что еду можно покупать, извращение. Зачем тратить деньги, когда можно вырастить самому? Тем более, для магов это едва ли не на два порядка легче, чем для магглов. Ну и фактор паранойи, не без этого. Покупная еда, она и есть покупная, серьезных гадостей туда не напихают, но и нужных для здоровья ритуалов не будут проводить, не себе же, на продажу. Оставлять поместье в дачном виде не хотелось, это противоречит натуре нормального мага. Нам нужно видеть свою самодостаточность, теплицы с магическими и обычными растениями, скотину в стойле, огород. Не то чтобы это действительно нужно, но во-первых, я и в самом деле предпочитаю такую картину, а во-вторых, это же гостевое поместье, а что лучше продемонстрирует приверженность традиционным ценностям, чем нормальное самодостаточное поместье. Мысли потекли причудливыми цепочками, о поместье надо заботиться, но у меня нет на это ни времени, ни желания. Домовики не выход. Это ущербные духи хаоса, и связываться с ними могут только идиоты. Фермер Джон, который живет неподалеку от моего манора ключа и считает меня Сидом. Он в общем-то маг, но настолько слабый, что почти не отличается от Скриба, и к нему не пришло письмо ни от одной из школ. Его, нет, а вот такого же слабенького, но настоящего мага можно поставить кем-то вроде управляющего. Вассалитет или принятие в род, нет, это слишком. Служение, а вот это подходит. Найти одиночку, желательно младшего сына чистокровного рода, не имеющего ни малейших амбиций, в солидном возрасте и желающего только покоя. Решено. Не откладывая в долгий ящик, обратился к собственной памяти. Студенты частенько обсуждали родственников и знакомых, так что претендентов хватало. Наиболее подходящим казался Руталери, 70-летний, для мага не так уж и много, но возраст вполне зрелый, выходец из чистокровного, но незнатного рода. Младший сын младшего сына не блистал ни талантами, ни амбициями, нетрудолюбием. Окончив 5 курсов Хогвартса с весьма посредственным сов, Рут устроился на непыльную работенку к одному крупному фермеру. Работа была из серии «не бей лежачего», но и не требовала почти никаких усилий, этакая смесь сторожа и работника. Платили мало, но было жилье и стол, а сексуальные потребности Рут удовлетворял во время вылазок в Магдловский мир с непритязательными любительницами. Ныне фермер продал дело и переехал в Южную Америку, не желая общаться с министерством. Так что Рут остался ни у дел, сбережений было мало.